Параграф 76. Реформы братьев Гракхов. Тиберий Гракх. 133 год до нашей эры. Причины реформ. В то время, когда римляне подавляли сицилийское и пергамское восстание рабов, поднялось движение крестьянства в самой Италии. По всей стране волновалась беднота. На стенах зданий, на надгробных памятниках появлялись надписи, требовавшие передела земель. Крестьянство Италии переживало очень тяжелый период. Мелкие свободные землевладельцы все больше разорялись. Вместо них на полях Италии, перешедших теперь в собственность богачей, появились массы рабов. Некоторые представители знати понимали, что это грозит опасными последствиями. Во-первых, армия набиралась из крестьян, и поэтому их разорение и замена свободного труда рабским – ослабляли военную мощь Рима. Во-вторых, восстание в Сицилии показало, как опасно для рабовладельцев большое скопление рабов. Поэтому среди этой группы знати явилась мысль наделить землей разорявшееся крестьянство и таким путем восстановить мелкое крестьянство и укрепить римское государство. Это можно было сделать, отобрав у крупных собственников незаконно захваченные ими государственные земли. Гракхи. Такую реформу и задумали братья Гракхи. Они принадлежали к знатному роду. Отец Гракхов неоднократно занимал высшие должности в республике, а их мать Корнелия была дочерью Сципиона Африканского. Оба брата получили блестящее образование и были известны своими демократическими взглядами. Старшего из братьев Тиберия избрали народным трибуном на 133 год до нашей эры. Земельный закон Тиберия Гракха. Вступив в должность, Тиберий внес в народное собрание свой законопроект. Согласно ему, владельцы общественного поля не имели права занимать больше 600 югеров земли, около 125 гектаров, на главу семьи, и больше 250 югеров на каждого из двух старших сыновей. Остальные члены семьи земли не получали. Таким образом, владения одной семьи не могли превышать 1000 югеров государственной земли. Освободившуюся землю Тиберий предлагал разделить на мелкие участки по 30 югеров и раздать бедным гражданам в наследственную аренду без права продажи. Наделением граждан землей должна была заведовать особая комиссия из трех лиц, избираемых народом. В защиту своего закона Тиберий произнес в народном собрании замечательную речь. «Дикие звери, рыскающие по Италии, — говорил он, — имеют норы и логовища для ночлега. Те же люди, которые сражаются и умирают за Италию, имеют только воздух и свет. У них нет постоянного места жительства. С детьми и женами ведут они бродячую жизнь. Солдаты сражаются и умирают за чужую роскошь и богатство. Их называют владыками вселенной, а между тем у них нет ни одного клочка собственной земли». Борьба против земельного закона. Но большинство нобелей было против этого аграрного закона. Они уговорили одного из трибунов, Марка Октавия, наложить запрещение на закон. Октавий был близким другом Тиберия. Но сам Октавий владел большими участками государственной земли и не хотел с ними расставаться. После некоторого колебания Октавий согласился выступить против законопроекта и наложил на него вето. Тогда Тиберий пошел на решительные меры и поставил на голосование перед народным собранием вопрос, может ли оставаться в своей должности народный трибун, который идет против воли народа. В день решительного голосования Тиберий при всем собрании стал умолять Октавия взять обратно свой протест. В первое мгновение тот заколебался, но потом еще раз подтвердил свое решение. Тогда Тиберий провел голосование, и Октавий был лишен звания трибуна. Утверждение закона. После этого аграрный закон был утвержден народным собранием. В комиссию для наделения землей избрали самого Тиберия, его брата Гая и тестя Апия Клавдия. Когда комиссия приступила к делу, она натолкнулась на большие трудности. Отобранию и перераспределению подлежали государственные земли, но владельцы государственных земель распоряжались ими как своими собственными, дарили, закладывали их и так далее. Поэтому было трудно определить, какая земля является государственной, какая частной. Всеми этими трудностями воспользовались враги Тиберия. Они даже распустили слух, что Тиберий Гракх стремится к царской власти. Его обвиняли также в том, что он оскорбил неприкосновенную личность народного трибуна Октавия. Но Тиберий не сдавался и мужественно шел до конца в задуманном деле. Гибель Тиберия Гракха. Для завершения реформы Тиберию необходимо было сохранить власть и на следующий год. Поэтому он выставил свою кандидатуру в народные трибуны на 132 год. Римские законы запрещали выбирать одно и то же лицо два раза подряд. Нобели решили воспользоваться этим. Рано утром на площади, где должны были происходить выборы, собрался народ. Когда началось собрание, аристократы попытались помешать голосованию. Но Тиберий подал условный знак своим сторонникам, и они, вооружившись чем попало, прогнали нобелей. В это время происходило заседание Сената. Кто-то из присутствующих пустил ложный слух, что Тиберий будто бы потребовал себе царскую корону. Тогда верховный жрец Сципион Назика, один из самых ярых противников Тиберия, воскликнул: «Кто хочет спасти Отечество, пусть следует за мной». В сопровождении остальных сенаторов и толпы вооруженных клиентов он выбежал на площадь, где происходило народное собрание. Началась ожесточенная свалка, во время которой Тиберий и около 300 его сторонников были убиты. Ночью их трупы были брошены в Тибр. После убийства Тиберия Гракха нобели жестоко расправились со своими противниками. Много друзей и сторонников погибшего трибуна было казнено. Скоро аристократии удалось приостановить деятельность комиссии. У нее было отнято право решать, какие земли являются государственными, а какие частными. Закон Тиберия Гракха остался неосуществленным, и интересы крестьянства по-прежнему не были удовлетворены.